Лишь после этого парень смог вздохнуть спокойно. Новое место, новые люди и, что самое главное, возможность выйти прогуляться. На скорости пары махов, ага. Возможность в считанные минуты оказаться в любой точке земного шара крайне положительно сказалась на характере и темпераменте подростка. С того момента Рёта успел побывать везде. Америка, Китай, Россия, Нидерланды, Испания. Парень не сдерживался. Постоянные путешествия в другие страны крайне благотворно повлияли на изучение языков, и сейчас Рёта вполне мог называться полиглотом. Также, возможность беспрепятственно лететь куда угодно, очень неплохо помогла парню развить свои идеи по использованию векторного контроля. Некоторые из придумок уж точно нельзя было испытывать в густонаселенной Японии. Безграничный океан подходит для этого как нельзя лучше. Однако, были и некоторые проблемы. В плане развития способностей, некоторые трюки канонного акселератора никак не желали выполняться, хоть убей. В частности, все та же возможность дистанционного воздействия. Как только не ломал себе голову сложнейшими уравнениями Рёта, как не пыжился, но даже подбросить в воздух монетку, лежащую на полу в паре метров, он не мог. Точнее, не так, подбросить-то он ее мог. Все-таки посредственное воздействие никто не отменял. Чуть стукнуть ногой по полу и расходящийся по поверхности волнами импульс приложенной силы вполне себе направляется векторами и спокойно высвобождается в нужной точке, подбрасывая в воздух треклятую монетку. Вот только акселератор делал так с чертовым мехом, да еще и умудрился подвесить его в воздухе. Не один месяц Рёта убил на то, чтобы понять, как этот тип делал то, что делал, и уже был готов сдаться, громогласно объявив, что сольник акселератора не каноничен, а автор сам не разбирается в том, что пишет. Но резко пришло озарение. Акселератор – психопат, неуравновешенный, с постоянными вспышками агрессии и всем прочим. Однако использование способности эспера предполагается на холодную голову. Ну, сами посудите, вот вы пылаете от злости и желаете порвать своего противника на части, вот вы погружаетесь в персональную реальность, а там математика. В случае векторного контроля еще и чертовски зубодробительная. Пока придумаешь тип воздействия, пока подберешь подходящее клише, пока посчитаешь все с учетом переменных, там уже против воли успокоишься. Однако одиозный аниме-псих как-то этот вопрос обошел, ну или был слишком психованный, чтобы мелочь вроде решения линейной функции дифференциальной топологии на 16 переменных хоть как-то поколебала его ярость. К слову, пример взят из того самого эксперимента с подбросом монетки. Почему-то в вариант чрезмерной психованности верилось слабо, а значит акселератор что-то делал по-другому. В голове сами собой всплыли воспоминания о том, как предыдущий владелец тела, прикладывая все силы и фонтанируя эмоциями, заставил прутик в его руке подпрыгнуть. Простейшие приложения силы, ломающие физику. То, от чего Рёта ненамеренно отрекся в первый же час после своего попадания. Не самое умное было решение, но, благо, проблема была замечена быстро, и к ее решению Рёта подошел довольно быстро. Удалось выяснить, что силовое давление НД-полем на объективную реальность может неслабо перекорежить происходящее явление. После этого Рёта начал убивать множество десятков часов на подбор всех возможных конфигураций давления с интересными эффектами и, что самое главное, культив, КХМ, развивать свое НД-поле, как бы странно это ни звучало. А если уж быть совсем точным, то парень развивал проводимость своего тела и персональной реальности, дабы можно было влиять на вектора, не входя в состояние замороженного мира. Это было непросто. Почти на 3 месяца постоянным соседом подростка стала раздражающая головная боль и легкая слабость, а после стало как-то легче. То ли привык, то ли еще что, но упражнениям Рёта уделяет время каждый день до сих пор. Тем более, что всего через 2 года удалось повторить трюк с дистанционным воздействием. Логичным продолжением была бы попытка воздействия на вектора, проводя импульс воздействия через воздух, но тут Рёта наткнулся на внушительную стену. Казалось бы, всего лишь разница в плотности проводящей среды, но через камень и землю доставить к вектору упакованные в контейнер из грубой конфигурации НД-поля было довольно просто, а вот через воздух. Создавалось впечатление, что ограничение тут чуть ли не на аппаратном уровне. Однако, парень не унывал. Тренировки все еще приносили свои плоды. Если проводить аналогии, то вычислительные мощности эспера – это что-то вроде автомобильного двигателя, а энергия НД-поля – топливо. Сколь бы ни был хорош двигатель, но с хреновым топливом далеко не уедешь, и даже самое лучшее топливо не сможет выдать весь свой потенциал в нерабочей развалюхе. Вот Рёта и улучшал качество топлива. Пробежав еще пару кругов вокруг школьной ограды, парень завернул обратно в сторону общежития. Располагалось оно недалеко и было не таким уж большим. Трехэтажное здание, где большую часть первого этажа занимали столовая, спортзал с душевой и всяческие административные помещения, и лишь второй и третий этаж был отведен постояльцам. Комнаты были небольшими, но зато одноместными и с собственным санузлом. Смыв выступивший после пробежки пот, Рёта спустился в столовую, в которую потихоньку набивался народ. Причем всевозможных возрастов, но не старше 18. Все, в большинстве своем, либо сироты, либо дети из провинций, где с образованием не очень, но таких было мало. Все-таки школа, к которой приписано общежитие, имеет немалый авторитет, и Абыкова туда не берут. Закончив утренний мацион, Рёта на минутку заскочил обратно в комнату и, прихватив телефон и более официальную спортивную форму, вновь покинул общежитие. Тут, наверное, будет уместен вопрос, а откуда добро-то взялось, а если быть точнее, то откуда деньги? Вопрос собственного материального обеспечения встал перед Рётой довольно скоро после попадания в новый мир. Не ребром, конечно, но все же, парню хотелось иметь личные вещи и какой-то запас средств на всякий случай. Логичный вопрос, как зарабатывать, будучи ребенком. При этом, разумеется, ни стартового капитала, ничего-то подобного у парня не было и в помине. Зато был периодический доступ к компьютеру, суперкомпьютер в голове и кое-какие навыки в программировании. Последнее взялось не на пустом месте, а было прямым следствием оконченной вышки на технологическом факультете по специальности информационные системы и технологии. Не говоря уже о том, что образ хакера-программиста был весьма романтизирован, и тогда еще Артем уделил этой отрасли познания немало времени. В новом мире и другой стране основы несколько отличались, как и языки программирования, но преподаватели пансионата весьма благодушно относились к увлечениям своих воспитанников, а тот же Кагеи Масинси, учитель математики, был куратором компьютерного кружка и с большим энтузиазмом воспринял интерес гениального ученика. И Рёта его оправдал. Оно и понятно, сам себе компилятор и интерпретатор, сам себе среда программирования, сам себе линтер. А там уже на волне успеха Рёте без проблем предоставили доступ к компьютеру, и деньги с фриланса тоненькими ручейками потекли в электронный кошелек парня. Да и не только ради денег парень всем этим занимался. Программирование подарило ему немало вдохновения по использованию собственных способностей, да и для души. В общем, весьма насыщенные годы выдались. Вновь выйдя за территорию общежития и кивнув уже сменившемуся охраннику, Рёта поспешил на автобусную остановку. Сегодня его ждал экзамен на поступление в ЮЭЙ. Глава 15. Движение в сторонке. Глава 15. Движение в сторонке. «Добро пожаловать всем и каждому на мое живое выступление!» С улыбкой на все лицо прокричал со сцены дядька, что называется в стиле ретро. «А ну, все разом! Эй-эй-эй, краткое!» Взмахнул он руками в попытке заразить зал своим энтузиазмом. Собравшаяся же толпа поступающих в ЮЭЙ учеников заражаться энтузиазмом не пожелала, и призыв довольно известного героя остался без ответа, чему тот, в общем-то, был совсем и не удивлен. Рёта, против воли, недовольно прикрыл веки от легкого укола испанского стыда. Раньше бы он и вовсе руколицо себе сделал, но образ малоэмоционального серьезного гения уже настолько въелся в сущность попаданца, что даже рефлекторные действия теперь совершались им с оглядкой на текущую модель поведения. «У меня бегут мурашки по спине, слушатели!» Продолжал разоряться герой, а Рёта уже на полном серьезе думал, что обрезать векторным контролем звук, идущий со стороны сцены, вполне себе неплохая затея. Отлично поступающие. Нагнетающая пауза. Я собираюсь рассказать вам всю подноготную того, что произойдет. Вы готовы? Тут, наверное, тоже должен был быть какой-то ответ от слушателей, но толпа народа явно испытывала куда более острые приступы смущения, чем более опытный во всех областях Рёта. Ях. Однако и в этот раз сущего Мика нисколько не взволновало отсутствие реакции аудитории. Этот дятел явно кайфовал со своего голоса и не нуждался в чьих-то овациях. Сущий Мик, высокий мужчина со светлыми волосами, застывшими в прическе а-ля девятый вал, на пике гребня волны и того же цвета усиками. Ага, теми самыми, которые универсальный пропуск. Желтые очки на глазах, скопипизжена у камина из ТТГЛ. В остальном же костюм то самое ретро с элементами хеви-металла, выражающегося в металлических шипах на плечах его черной кожаной куртки. Учитывая несколько худощавое телосложение и общее впечатление от образа, называть его как-то иначе, кроме как дядька или старикан, почему-то казалось неправильным. Интересный стиль. Теперь прошу внимания, слушатели. Наконец перешел к конкретике герой. Мы проверим вашу храбрость путем 10-минутного забега по точной копии одного из городских районов. Вы можете взять с собой все, что пожелаете. Почему, интересно, он об этом только сейчас говорит? Или я брошюрку невнимательно читал? Несколько вяло пронеслось в голове у Рёты. Что касательно остального, время, 10 минут, область, городской район, минимум, количество участников. Пробежался парень взглядом по всем сидящим. 272 человека. Все собираемся в заданном месте после презентации, смекайте. Размышления Рёты, как и пересчет всех поступающих, не заняли и секунды, так что парень не припустил ни слова из того, о чем вещал всем с трибуны сущий миг. Ака, опять затишье вместо какого-либо ответа, но в этот раз такая манера подачи уже не смущала. Скорее было чувство типа, когда же это уже закончится. Если он так с детишек напряжение и нервозность взбивает, то он хорош. Мы раскидаем множество злодеев по всему полю брани. Три вариации, три уровня мощности. Количество очков соответствует силе злодея. Используйте свои индивидуальные способности и уничтожьте столько злодеев, сколько сможете. Ваша задача – набрать наибольшее количество очков. Продолжал плескать энтузиазмом герой, но в этот раз его потуги не канули в никуда, и среди школьников начались какие-то шевеления и шепотки. И даже не вздумайте напасть на других участников или использовать какое-то противогеройское устройство, потому что это против правил. Въехали. Ответом герою вновь были тишина и, казалось бы, что в этот раз все будет так же, как и в предыдущие, и даже Мик уже вновь раскрыл свой рот для продолжения речи, как вдруг с трибун раздался голос. «Простите, могу я задать вопрос?» Судя по выражению невероятного изумления, появившемуся на лице героя в момент этого выкрика из зала, то за время своего выступления он и вовсе позабыл, что тут не один. Выглядел он так, будто с ним кресло заговорило. Хех, Рёта перевел взгляд на вставшего парня, и в его голове что-то щелкнуло. Так уж вышло, что за 8 лет жизни в новом мире со всеми его заботами и проблемами, большая часть деталей канона выветрилась из головы парня. Он все еще помнил основных персонажей, немного их характера и общее направление сюжета, но такие мелочи, как кто, где, как, когда, уже нет. А тут, впервые за долгое время, дал о себе знать канон. И до тени. В реальности его фигура оказалась даже более внушающей, чем по воспоминаниям Рёты из аниме. По росту и комплекции парень несколько походил прошлое тело попаданца, разве что совсем немного пониже, даром что еще школьник. Педантичен до идиотизма и столь же по-идиотски серьезен. Имеет в ногах хрен пойми как работающий двигатель на хрен пойми каких принципах. Восхищается братом и кошка-девочками, КХМ, или это не из аниме было? На памятке, на самом деле, указано 4 типа злодеев. Такая оплошность будет большим конфузом для Национальной Академии высшего уровня калибра UA. Причина, по которой мы все здесь сидим, в том, что мы ищем руководство на пути становления образцовыми героями. На одном дыхании и ни разу не поменяв интонации прокричал парень. Ко всему прочему, что это с тобой? Резко повернулся куда-то налево Ида. Судя по всему, о том, что нормальному человеку хоть иногда требуется вдыхать этому чудику, никто не сказал. Да, с тобой, кудрявый. Убедившись, что привлек внимание того, к кому обращался, парень грозно нахмурился, придавливая невидимого для Рёты из-за толпы беднягу своим взглядом. Не мог бы ты сидеть смирно? Ты отвлекаешь. Если тебе кажется, что Юи это место для увеселительных прогулок, то покинь этот зал наконец. Ответа парнишки Рёта, несмотря на то, что в актовом зале стояла гнетущая тишина, не услышал. То ли тот не потрудился что-то сказать, то ли сделал это очень тихо. Ладно, благодарю за переход. Весьма признателен за вопрос, поступающий номер 7111. Раскинув руки в стороны, продолжил вещать Мик, будто и не было недавней сцены. Четвертый тип злодеев, с которым вам придется столкнуться, стоит 0 очков. Давайте называть их ловушками арены. Кто-нибудь играл раньше в Super Mario Bros.? Помните, там были такие существа, которые сваливаются на вас сверху. В нашем испытании такие будут в каждой зоне. Чем больше вокруг них народу, тем сильнее они буйствуют. Зал вяло загудел, обсуждая новую информацию. Слышались комментарии о схожести с компьютерной игрой и о том, что звучит легче легкого. Большое вам спасибо. Простите мне мою грубость. От этого выкрика, казалось, все поступающие разом вздрогнули и перевели взгляд на источник шума, ожидаемо напоровшись на массивную фигуру Иды, сейчас согнутую в извиняющемся поклоне. Идеальные 90 градусов. Что за бредовый мир? Чуть дернув веком, поспешил отвести свой взгляд от психоделичного зрелища Рёта. Что ж, с меня уже хватит. Перейдем к главному событию плюс ультра. Наслаждайтесь ожиданием испытаний. От прущего энтузиазма, сущий миг не удержался и сам себе зааплодировал. Зал окончания речи встретил привычной тишиной. Рёта задумчиво смотрел на стоящие впереди макеты зданий. С его позиции было сложно оценить весь масштаб проделанной работы, но он явно внушал. Возможно, такие строительства – это чья-то причуда, иначе каждый год такое устраивать бюджета не напасешься. Хотя, не думаю, что детишкам хватит удали развалить район подчистую, так что заново отстраивать, по сути, ничего и не нужно, рассуждал мысленно парень. Так, подновить, подремонтировать и все. Вглядевшись чуть внимательнее, Рёта никаких следов того, что его предположение верно не обнаружил. Дома выглядели как новенькие. Однако это не показатель. Разумеется, они постараются придать лоску тому участку полигона, с которого стартуют испытуемые, но это не значит, что так везде. Более того, очень вряд ли, что-то кто-то в приступе боевого куража сможет заметить шероховатости в ремонте макетных домишек. Рёте настолько сильно стал интересен этот вопрос, что какие-то весьма энергичные трения между учениками полностью прошли мимо его внимания. Разве что он смог срисовать откровенно паникующего парнишку с кипишем на голове. Вроде как главный герой. Не то чтобы это на что-то влияло. Будучи еще Артемом и смотря аниме Мга, Рёте больше нравилась сама вселенная и некоторые отдельные персонажи, тогда как Помидория, будем честны, как главный герой из себя ничего не представляет. Поправочка, как главный герой Сёнина он откровенно слабоват. Возможно, все дело в личных предпочтениях или возрасте парня на момент просмотра, или и того и другого. Все-таки любовь к аниме в Артёме взрастили такие сериалы как Блич, Тетрадь Смерти и Хантер Хантер, а там несколько другие мотивы и характер у персонажей не были. Чуть позже, ради расширения кругозора, парень, конечно, и Наруто с куском пытался смотреть. Скажем так, неудачно. Не потому что неинтересно, а потому что много. Так Артём впервые заинтересовался мангой. Все-таки читать куда быстрее, чем смотреть, да еще и без филеров, но это уже другая история. Суть же в том, что юный Помидория не внушал. Все, что у него есть, так это прописанная автором необоснованная сила воли, болевой порог как у стажера ультрамаринов и целая куча всяческих комплексов. Как уже неоднократно говорилось ранее, слабоват. Вопрос архитектуры полигона Рёту сейчас волновал куда сильнее. «Старт!» – раздался уже набивший оскомину голос сущего Мика, а в голове парня начал отсчет мысленный секундомер. Пока школьники пытались прийти в себя из-за совершенно неожиданного старта, Рёта, не обращая внимания на окружение, уже погрузился в персональную реальность. Задать точку старта. Задать значение – 0. Сформировать трехмерную сетку координат. Отметить препятствие. Задать переменную, присвоить значение школьник. Повторить 271 раз обозначение переменных, массив. Высчитать траекторию. Зафиксировать. Интерполировать с учетом препятствий. Задать соответствие переменная школьник 1272 равно препятствие. Приступить к выполнению. Меньше мгновения. Еще не успел окончательно рассеяться голос самого громкого героя Японии, как Рёта, обдав всех вокруг себя взрывной волной, вызванной преодолением звукового барьера, попросту исчез. И без того ошеломленные дети попросту замерли в ступоре от этой сцены на добрый десяток секунд, пока в толпе не раздалось что-то вроде «Да ты охренел, сдохни». После этого резко очнувшаяся толпа школьников рванула разбирать роботов, которые здесь имитируют злодеев, на винтики. Что удивительно, несмотря на очень быстрый старт одного из испытуемых, на пути детей не попалось ни одной раскуроченной жестянки. Оно и не удивительно. Рёта, в этот момент, уже успев подняться на сотню метров над полигоном, разглядел границы зоны и рванул в участок, максимально далекий от того места, где начали все остальные. Это был его компромисс с самим собой. Роботы тут спавнились не хуже, чем и на старте, но конкуренция в первое время отсутствовала полностью, отчего можно было набрать более чем достаточно очков и не попортить канон. Рёте от этого канона, конечно, было ни горячо, ни холодно, Но тому же Мидории жизнь портить тоже не шибко хотелось. Это в аниме у него был лишь распространенный архетипный характер сопливого размазни с внутренним очагом превозмогания, но здесь, в реале, зная его историю, лишить парня возможности следовать за мечтой, мерзко. А так, заодно, Рёта и удостоверился в верности своих выводов. В дальних уголках района домики выглядели заметно менее напомаженными, чем у главного входа, а изнутри так и вовсе. Халтурит товарищи. Оторвав взгляд от осыпающейся от малейшей дрожи побелки, Рёта повернулся к роботу, который уже секунд 5 активно пытается выковырять парня из-под векторного щита. Благородное начинание, но глупое. Он и цел то все еще лишь потому, что понимая, что вокруг будет куча школьников, которые так себе контролируют причуды, Рёта не решился выставлять векторный щит в режим разворота вектора на 180 и поступил куда изящнее. Вектор вообще никуда не разворачивается, он попросту гасится в ноль. Вся собранная кинетическая энергия, весь импульс, все мгновенно обнуляется при соприкосновении с щитом опасного для пользователя вектора. Подобный функционал щита явно не был изначально запланирован акселератором, да и подобный уровень манипуляций векторами несколько превышает банальное изменить направление плюс усилить, но тут помогли те самые тренировки по раскачке с НД-полем. От них вообще было куда больше пользы, чем могло показаться на первый взгляд. Сам же робот не внушал, громоздкий и неповоротливый, но при этом довольно легкий и хрупкий. Такого на винтике даже обычный хорошо тренированный человек без проблем сможет разобрать, не то что кто-то с полезной причудой. Очередной замах жестянки приземлился не на невидимую пленку, а примехонько на выставленный указательный палец парня. Мгновение, и робот резко переосмысливает понятие трехмерности и вообще перевоплощается в 2D. Резкое усиление вектора гравитации в 18 раз для этого чуда инженерной мысли не прошло бесследно, и на покрывшемся трещинами асфальте теперь распластался тоненький металлический блинчик. Хорошо еще, что воздействие усиления гравитации идет не на область, а на объект, так что непоправимого не случилось. Банальная разница в плотности при используемых скоростях зарешила. Рёта не впустую потратил последние годы и смог обвести себе некоторые границы дозволенного, пренебрежительно стряхнув с плеча невидимую пылинку. Образ. Главное, отыгрывать образ. Он деловито двинулся к следующей неповоротливой жестянке. Одному печально известному мистеру Батхерду придется приложить чуть больше усилий, чем в каноне, чтобы набрать очков злодеев на первое место. Глава 16. Движение вне рамок. Глава 16. Движение вне рамок. Спустя десяток умерщвленных всевозможными способами роботов, Рёта начал помаленьку скучать. Да и подозревал, что тот же Бакуго, замотивированный по самое не могу, набирает очки с несколько большей скоростью, ведь на непосредственно уничтожение жестяных болванчиков тратит столько же времени, но на то же перемещение между целями значительно меньше. Подрубать форсаж у парня особого желания не было, это было не круто и не вписывалось в образ, и точно не было ленью, абсолютно точно, ага. Итак, прошептал себе под нос Рёта, составляя в голове план. Секунда, и очередной попавшийся под руку бот замирает, после чего начинает деформироваться. Он скручивался, сплющивался и растягивался, пока все, что от него осталось, не превратилось в металлического цвета шар, от которого валил пар. Слишком много деформаций за секунду времени и слишком сильное сжатие накалили спрессованный металл. Еще секунда, и Рёта вместе с получившейся поделкой взлетает в воздух. А теперь, нарекаю тебя бумерангом, лети. Шепотом, практически не шевеля губами, торжественно произнес парень, после чего металлический шар сорвался с его ладони с сумасшедшей скоростью, а весьма немалое количество роботов внизу начало помаленьку сокращаться. Шар летел вниз, разбивал противника на части, после чего возвращался обратно. Честно говоря, больше напоминало йо-йо, чем бумеранг, но принцип действия векторной программы, как раз таки, относил получившуюся поделку к классу бумерангов. Траектория шара – классическая парабола, разве что лучи не в бесконечность уходят и шаг по оси Х очень короткий. Не прошло даже 5 минут, как все роботы в непопулярном районе были уничтожены, и Рёта уже начал примериваться к тому, чтобы обделить некоторых персонажей, которые выглядели насквозь второстепенными, как раздался голос сущего Мика. «Ао, да, время вышло, я просто горю, угроза всеобщей гибели». За счет своего нахождения над испытательным полигоном, именно Рёта первым увидел новую угрозу. Уж в этот-то раз точно угрозу, без всяких кавычек. Один из макетов зданий высоток попросту осыпался, Стоило этой махине двинуться и выбраться наружу. Уж этот-то образчик роботостроения явно был покрепче этих маленьких жестяных болванчиков. Оно и не мудрено, даже если слепить такого из алюминия, он будет чертовски тяжелый, абы какой сплав тупо подобного веса не выдержит, и робот развалился бы сам собой. Евангелион референс, чуть приподняв бровь, пробурчал себе под нос постепенно снижающийся рёта. А в этом мире Евангелион был, он проверял. Собственно, тут было довольно много общих с его миром анимешек, но, в большинстве своем, это были старые тайтлы. Сейлор Мун, всякие гандамы, тот же Евангелион и еще целая куча всяких мехов, которые тогда еще Артем не смотрел. И проверял Рёта это не столько из праздного интереса, сколько из опасения, что вселенная Туару была написана в этом мире, и любители старых аниме смогут провести параллели между его силами и силами акселератора. К счастью, опасения оказались напрасными. Количество таких вот небольших расхождений по сравнению с предыдущим миром было предостаточно, и в мире Мганиша аниме целиком и полностью была отдана на поругание огромным человекоподобным боевым роботам. Исключения были очень редкие и не сильно популярны, кроме того же Сейлор Мун. Школьницы в матросках — это ультимативная комбинация, да и само аниме в итоге не так сильно расползлось по миру. Это открытие стало даже некоторым шоком для Рёты. Тем временем здоровенный робот весьма споро двигался к скоплению учеников, и те его тоже заметили. После кратковременного ступора все, ожидаемо, ломанулись прочь. Кроме пары человек, Рёта видел, как миниатюрной девушке придавило ногу обломками одного из зданий, и видел реакцию на это у местного главного героя. И вот он, апогей всей этой сцены с испытанием. Дрожащий от ужаса паренек, который до этого не набрал ни одного очка, увидел принцессу в беде. У него не было ни той самой пресловутой секунды на осознание, ни каких-либо метаний. Секунда, он, дрожа, пытается отползти подальше от огромного робота. Следующее, он уже сумасшедшим снарядом несется ему прямо в голову. Это было красиво. Мощный, с королевским замахом, удар попросту смял прямоугольную голову махины, словно та была сделана из пластилина. Робот начал заваливаться на спину, чего не выдержали его внутренние системы, и всех видимых сочленений повалил дым. Даже парочка взрывов была, а Мидория Изуку, тем временем, падал вниз. А девушка, которую он спас, была слишком далеко, что остановить его падение своей антигравитационной причудой. Что за... Нахмурился Рёта, видя, как парень изломанной куклой летит на землю. В каноне было не так, ему хватило всего секунды на анализ. Девушка не сможет прийти ему на помощь. Слишком далеко. Более того, она все еще завороженно смотрит на заваливающегося на спину меха, попросту не замечая, что ее спаситель, истошно вопя, падает на нифига не мягонький асфальт. Мир замеры потерял цвета. Рёте потребовалось всего пара мгновений, чтобы вытащить из памяти уже ставшее чертовски привычным уравнение полета на высоких скоростях. Оно крайне отличалось от того, с помощью которого он взлетел в свой самый первый раз. Так уж вышло, что на банальном изменении гравитации на сверхзвуке не полетаешь. Очень неудобно, медленный разгон, феерические ощущения, сложно контролировать. Для быстрого перемещения Рёта в тот же день придумал иной способ. Заранее задавая траекторию и включая максимальное количество переменных, он вполне может запрограммировать свой собственный вектор. При этом, особая конфигурация векторного щита защищает от внешних факторов и нормализует область вокруг тела пользователя таким образом, чтобы на него не воздействовали перегрузки. В этот раз хлопка воздуха не было, погашение этого явления забито в векторную программу полета. Просто в предыдущий раз так было эффектней. Пара секунд, и Рёта уже стоял в том месте, куда согласно расчетам должен был свалиться Изуку, и лениво размышлял, каким из пары десятков способов остановить падение этого суицидника. К слову, его появление не осталось незамеченным, и на возникшего из ниоткуда Рёту удивленно уставилась та самая принцесса в беде, а секундой спустя, то ли услышав вопль падающего парнишки, то ли заинтересовавшись, на что смотрит задравший голову возникший из ниоткуда Рёта, она и сама заметила, что ее спаситель явно не ходил на курсы супергероев с их супергеройским приземлением, если оно, конечно, возможно, с переломанными ногами и только одной целой рукой. Откуда переломанные ноги? Ну, он использовал свою причуду, чтобы прыгнуть на обеих ногах. Для тех, кто не в теме, это все равно, что отбить летящий бейсбольный мячик стеклянной битой. Мяч остановится, но бить и придет писец. Вот и ногам Помидории тоже пришел писец. К слову о Помидории, тот уже явно вышел на, так сказать, в финишную прямую, и со способом нужно было определяться вот прямо сейчас. Перебрав все, до чего смог додуматься, Рёта выбрал самый пафосный и поднял руку ладонью вверх. Мир вновь замер и потерял краски. Задать вектор, объект воздействия гравитация, область воздействия, параллелепипед, 32 кубических метра, с основанием 6,4 метра, нехватка ресурса, изменение конфигурации ND-поля, сверка, приемлемо, задать пространству послойную структуру, количество слоев, 51, тип воздействия, снижение гравитации на 2,5% по сравнению с вышестоящим слоем, приступить к выполнению. Еще миг, и в мир вновь вернулось течение времени и цвета, но, при этом, казалось бы, больше ничего и не изменилось. Гравитационное искажение, созданное Рётой, никак себя в видимом диапазоне не проявляло, отчего непонимающая манипуляции парня девушка, глядя на падающего спасителя, пришла в ужас. Но вот страдалец достиг границ зоны воздействия, и скорость падения начала падать, уж простите за тавтологию. Область искаженной гравитации занимала 5 с небольшим метров в высоту. При установленном количестве слоев, воздействие гравитации на парня будет падать каждые 10 сантиметров падения. Однако, все еще оставалась проблема накопленного импульса и энергии, но это должно компенсироваться тем, что 40-го слоя объект, попавший в зону воздействия, будет помаленьку тянуть в обратную сторону. Если верить расчетам, то текущего воздействия должно хватить для полной и относительно плавной остановки Мидори и Зуку, а если уж и не хватит, то Рёта все еще стоит внизу и, в случае чего, подстрахует. Страховка не понадобилась. Итак, что скажете? В тускло освещенной комнате, обставленной всевозможных размеров мониторами, на двух креслах расположилось трое. Один из них был одет так, словно сбежал из старого фильма про шпионов и детективов. Длинный слегка потрепанный бежевый плащ и аналогичного цвета стильная фетровая шляпа. «Я уже знал, что он чертовски силен, но это было неожиданно», — ответил мужчине еще один участник разговора. Он был высок, но при этом весь его внешний вид вызывал ощущение, будто разговариваешь с мертвецом. Заостренные черты лица, сгорбившиеся когда-то широкие плечи и тонкая сухая кожа, которая обтягивала скелет так, будто бы там нет ни единой мышцы. Одет этот мистер зомби в строгий черный костюм. Ох-хо-хо-хо, нынешнее молодое поколение, просто что-то с чем-то. Сверкая глазами бусинами, провозгласил последний и самый странный. Человек, нет, скорее енот, или барсук, карликовый медведь. Странное существо спокойно заняло подлокотник кресла, на котором сидел худющий человек, и было одето в пошитый специально на его размеры деловой костюмчик. Вы видели этот удар? Какая форма? Какая экспрессия и сила воли! Активно жестикулировал зверек с интеллектом, превышающим человеческий. Выступление Мидори и Зуку без всяких сомнений было выше всяческих похвал, спокойно ответил мужчина в шляпе. Однако меня сейчас, Низу-сан, куда больше интересует ваше мнение об этом испытуемом. Повинуясь нажатию кнопки на пульте, который держал в руке мужчина, изображение на самом крупном мониторе перемоталось на самое начало экзамена. В кадре высокий пепельно-волосый парень с ленивым интересом разглядывал металлический блин, в который превратился робот у его ног. О, Рёта Арай, директор Академии Юэй, откинулся назад, не обратив никакого внимания на монитор. Мне доводилось читать его личное дело. Я мало что могу о нем сказать на Омаса Дона. Мне практически нечему его учить. Действительно, слегка нахмурился детектив. Сформированное мировоззрение, самоконтроль, дисциплина. Этот парень уже полностью сформирован. Пластилин застыл и эволюционировал в камень. Причем, как я подозреваю, его было уже невозможно поменять еще в тот день, когда вы вытащили его из подземелья в Канто. Может, вы тогда сможете что-то сказать о его силах? Наши аналитики уже не первый год ломают голову, но так и не смогли дать хоть сколько-то внятный вердикт. А-да-а, я читал эти интервью. Злобно улыбнулся зверек. Низу Дона. Ой, прошу прощения. Крайне фальшиво повинился директор Юэй, смущенно прикрыв лапкой рот. Очень не люблю людей в белых халатах. В глубине глаз Низу промелькнуло что-то очень темное, но было мгновенно подавлено. А ты что скажешь-то, Шинари-кун? Ты же, можно сказать, видел парнишку в действии, есть какие-то мысли? Поспешил отвести внимание от произошедшего зверек. Изначально я подумал, что это какой-то щит. В пользу этого говорили показания Леа из того дела. Однако довольно скоро эта моя теория получила весьма сильную встряску. Полет и прочие мелочи, да, хамелеон. Одно слово, но сколько смысла. Лица всех прочих присутствующих в комнате разумных разом стали жестче. Он пришел в сознание лишь спустя полтора года и всемогущий не стал договаривать того, о чем уже известно его собеседникам, и лучше бы он все еще был в коме. Не испытывая ни капли пиетета и стеснения, завершил фразу героя номер один директор Юэй. Полностью разрушены нейронные связи, абсолютная потеря когнитивных функций. Ему потребовалось 6 месяцев, чтобы заново научиться просто дышать и еще столько же, чтобы питаться без помощи аппаратов. Прошло уже 6 лет, но он все еще ходит под себя и не способен почти ни на что. Подобное воздействие явно выходит за рамки просто какого-то щита. Да, отрывисто кивнул всемогущий, и все же, не дал повиснуть тишине Наомаса. У вас есть какие-то мысли, так ведь, Низусан, мысли, о, их есть много у меня, какие вы хотите знать, о способностях Рёта Арай. Все так же спокойно ответил детектив. Хэмэмэм, до этого испытания с роботами я разрывался между несколькими вариантами. Управление гравитацией, искажение явлений, влияние на физику процессов, ограниченный телекинез. Но сейчас, после всего увиденного, с каждым новым словом внизу все больше увеличивал драматическую паузу, но никакой реакции на это не дождался. Его собеседники были неплохо знакомы с его характером и лучше прочих знали, что не стоит кормить тролля. Векторный контроль. Ни капли не смутился отсутствию реакции эксцентричный пушистик. Векторный контроль, задумчиво нахмурился на Омаса, или иначе управление направлениями. Все, что я до сих пор видел, идеально вписывается в рамки подобной способности и даже случай хамелеона можно объяснить. Могу понять про увиденное, но как подобной способностью можно объяснить хамелеона? С легко читаемым в глазах интересом повернулся к зверьку детектив. Нервные импульсы, биоэлектричество, они всегда движутся к мозгу и передают информацию. Если способность паренька достаточно тонкая, то воздействуя на их направление и усиливая их, он вполне мог бы нанести мозгу непоправимый ущерб, при этом не вызывая смертельных физических повреждений. Ясно. Поправьте меня, если я ошибаюсь, Низусан, но он ведь может превратить любого человека в овощ, лишь коснувшись, верно? Подпрыгнув на подлокотнике кресла зверек, его глаза горели нешуточным энтузиазмом. Он может, но еще ни разу кроме как в случае с хамелеоном не сделал. Я не понимаю, к чему вы ведете. Он обладает невероятной силой. Раскинул внизу свои лапы в стороны, как бы пытаясь показать всю степень необъятности способности обсуждаемого. Не то чтобы охват его крохотных лапок хоть сколько-то мог обозначить то восхищение, которое вкладывает в свои слова директор лучшей академии героев мира, но при этом ни разу не использовал ее на зло. Сила воли, которой не каждый может похвастаться, особенно в его возрасте. Из того, что я видел, резко стал серьезным зверек. Он способен скрутить Тошинари в его сильнейшей форме без каких-либо проблем. Не слишком ли ты преувеличиваешь? От неожиданности Наомаса даже перешел на ты. Ни капли. Покачал головой внизу. Смотри сюда. Пульт был нагло выхвачен из рук детектива и картинка начала мотаться вперед. Вот здесь, на мониторе отображался момент, на котором он разбирался с одним из роботов в самом начале. Одно прикосновение и жестяной болванчик разлетается во все стороны множеством осколков. Видишь это? Поставил внизу видео на паузу и указал пальцем в будто бы случайную точку в десятки сантиметров от тела Рёты. Щит. Тот самый, который в свое время заметил Тошинари, о котором говорил злодей Илья. Если я прав, а я почти всегда прав, то его защита является, в некотором роде, концептуальной. То есть ему не важно, насколько сильным будет удар, направленный на него, он просто разворачивает его в обратную сторону. Причем, судя по всему, это происходит на автомате. Смотри, еще несколько секунд перемотки. Здесь, если приглядеться, вновь поставил на паузу видео зверек. Видишь этот осколок? Он летел в парня из слепой зоны. Тот не видел его. Пауза снимается, но отразил, и даже не обратил ни малейшего внимания. Круглосуточная защита на 360 градусов, способная выдержать что угодно. Повисла тишина. Казалось, что всемогущие Наомаса от открывшейся информации прекратили даже дышать. Лишь директор внизу, казалось, был как-то ненормально счастлив тому, о чем он только что поведал своим коллегам. Способность уничтожать противника одним прикосновением, абсолютная защита, полет, сверхскорость, он же просто чудовище. Секунду. Хмуро высказался Тошинари, а от его фигуры повалил пар. Еще секунда и на кресле уже сидел не тощий словно мумия мужчина, а огромный мускулистый сверхчеловек, костюм которого, казалось бы, может разорваться на куски от напряжения в любую секунду. Из того, что я понял из сказанного Низудона, юный Арай, имея настолько подавляющую силу и полностью ее осознающий, до сих пор оставаясь почти без какого-либо внешнего контроля, еще ни разу не совершил ничего, что можно было сосчитать за злодейство. Под конец предложения голос всемогущего даже стал несколько растерянным. Полет в другие страны на выходные не считается. Помахал у себя перед носом неимоверно довольный Пушистик. Если бы он вообще никак не использовал столь огромные силы, то я бы реально испугался. Пояснил он на непонимающие взгляды собеседников. А так, ты совершенно прав. Энергично стукнул в увитое мускулами плечо соседа по креслу внизу, отчего болезненно зашипел и потер ушибленную лапку. ТЦ, ай-яй-яй. Он даже не подумал о том, чтобы устраивать безобразие со всей своей силой. Или подумал, но оказался достаточно силен внутренне, чтобы себя сдержать, а это еще круче. А сейчас он прямо здесь. Вновь раскинул лапки директор Юэй. Казалось, что это его любимый жест. В Академии Юэй. В Академии Героев. В моей Академии. С каждой фразой маниакальный блеск в глазах гениального зверька все возрастал. Низудона. Прошу прощения. В этот раз какое-то смущение действительно можно было услышать. Я немного перебрал с энтузиазмом. Низу повернул мордочку к детективу. Главное здесь то, Наома-сакун, что он хочет быть героем. И он им станет. Спокойно завершил свою речь директор и вновь уселся на подлокотник, разглядывая зацикленный повтор того, как на мониторе Рёта своими способностями ловит падающего Изуку Мидорию. Лучшим из них, честно говоря. Глава 17. Движение между кадрами. Глава 17. Движение между кадрами. Задумчиво почесав затылок, Рёта, не оглядываясь, покинул территорию Академии. Что же, план минимум выполнен. Очки набраны, персонажи канона отмечены, впечатление произведено, да и способности в относительно боевой обстановке протестированы. Все-таки все 8 лет с момента попадания Рёте так ни разу и не довелось с кем-то помахаться. Не то чтобы он искал, конечно, но он все же мотался по куче стран за это время и при этом ни разу не попал в передрягу. Везение, внешнее влияние, непонятно, а вероятность внешнего влияния отбрасывать не стоит. Все-таки Рёта, действительно, не всемогущий, забавно звучит в рамках данной вселенной, но, как можно понять, речь идет не о герое номер один. Вспомнить хотя бы ту же Калли, которая и перенесла парня в другой мир и как-то наделила сверхспособностями. Конечно, это может показаться несколько высокомерным сравниваться себя с богами, однако, а с кем еще? Объективно, чтобы найти человека, способного представлять Рёте хоть какую-то угрозу, нужно очень постараться. А если брать совокупность всех сил попаданца и представить, что тот с самого начала будет серьезен, вероятность стремится к нулю, среди людей, но есть боги. И как уже показал один случай, они есть внезапно, и для них нормально передвигаться среди людей. Последний вывод, конечно, несколько зыбкий, так как есть немалая вероятность, что это просто Калли в этом плане особенная. Однако вероятность обратного все еще выше, чем вероятность встретить человека с причудой, способной угрожать Рёте. Отсюда новый вопрос. Существуют ли боги в этом мире? Если ответ «да», то знают ли они о его существовании, или Калли умудрилась провернуть все, не поставив их в известность? Значит ли это, что ему нельзя вести себя слишком заметно, иначе он моментально попадется на глаза богов? Могут ли вмешаться боги из других миров? Калли же смогла. Может показаться, что Рёта как-то слишком уж опасается богов, учитывая всю его силу. И это так. Пределы их возможностей неизвестны. Можно бесконечно теоретизировать и пытаться угадать, но так и не попасть своим предположением в цель. В данном случае заблуждения опасны. Оттого нужно быть поаккуратней. Рёта на протяжении 8 лет крайне осторожно исследовал границы дозволенного, и сегодня они вновь стали капельку шире. Канон дал трещину. Совокупность ли это всех тех бесконечных крохотных влияний, которые могли отголосками дотянуться до канона за время жизни Рёты в новом мире? Или же тот рывок на сверхзвуки на старте был достаточно не по плану, но события сместились. Мидория Изуку был спасен от падения с высоты другим человеком. Это слишком крохотное изменение, и на канон оно повлиять не должно, но все же, это изменение. И, что самое главное, Рёте за это ничего не было. Метеорит не свалился ему на голову, способности резко не пропали и не ослабли. Он проверял, земля не разверзлась под ним, даже молния мимоходом в макушку не шандарахнула. Ничего, это обнадеживало. Есть 4 варианта. Первый, в этом мире богов нет. Думать так несколько опасно, но в какой-то степени это логично, правда только пока не начинаешь копать дальше. Как бы, с одной стороны, за время существования человеческой цивилизации была написана просто уйма книг и истории, даже если не все они стали полноценными мирами, то их все равно должно быть дочерта. А ведь в каждом мире также живут люди, которые тоже пишут истории. Например, в мире Мга за 200 с лишним лет существования причуд было написано немало литературы, которой явно не существует на матушке Земле. Все эти написанные миры тоже воплотились, в них тоже есть боги. Если да, и они так же, как и Калли, способны вмешиваться в другие миры, попахивает писцом мультивселенского масштаба. С другой стороны, есть вероятность, что бог может вмешаться только в тот мир, который способен наблюдать. Иначе говоря, мир Мга был написан на Земле, и земные боги могут на него воздействовать, но местные боги, если они существуют, понятия не имеют о том, что есть мир над ними и оттого находится в проигрышном положении. Если все так, то существование богов вполне возможно, а учитывая тот факт, что даже в аниме есть более чем много миров, в которых боги являются частью сюжета. В общем, путаница та еще. Вариант второй, богам насрать. Возможно, это Калли сама по себе необычна, и такое поведение для бога является крайне странным, и они не видят смысла во вмешательстве в людской быт. Все равно, что умудренный опытом взрослый игрался бы с муравейником. Тоже опасный вариант, ибо преуменьшает возможную опасность. Иметь в виду, но не слишком надеяться. Вариант третий, боги не знают канона этого мира. Тут мозг сам по себе резко начинает буксовать, ибо вырисовывается не слабая такая темпоральная убербяка, что было создано раньше. Аниме «Моя геройская академия», или мир, в который попал Артем, почему он попал в мир аниме задолго до канона, что произойдет, когда история придет к логическому завершению, жесть как она есть. Вариант четвертый, Калли все-таки договорилась с местными и все утрясла. Возможно, действительно имел место некий договор, в котором были описаны границы, за которые попаданцу выходить не стоит. Но его, ясен пень, в детали никто не посвятил. Еще один эксперимент, или излишне обострившаяся паранойя, конечно, имеет место и смешение вышеназванных вариантов в разных пропорциях. Так, например, боги могут не знать канона и им при этом полностью на это насрать, ибо пара лет канона – ничто. Или же Калли вполне могла договориться с богами, которым настолько пофиг на происходящее, что они даже никаких условий и платы не взяли за одолжение. На все ваше воображение. Ха-ха. Рёта протяжно выдохнул, выгоняя целый ворох конспирологических теорий из своей головы. Толку с этого 0,1, а беспокойство целая уйма. Куда важнее был другой вопрос, слетать отметить поступление за границу, или же не стоит. В Аризоне как раз сейчас осенние фестивали проходят, и там готовят офигительных крабов. Именно от обдумывания этого, несомненно, важного вопроса Рёту неожиданно отвлек голос из-за спины. Спасибо тебе большое. В первый момент Рёта даже не понял, что обращаются именно к нему, но пара идущих неподалеку человек покосилась именно на него, плюс направление голоса, да и был он ему самую малость знаком. После секунды ступора, парень взглянул через плечо и увидел слегка запыхавшуюся девушку. Яркие каштановые волосы, с парой длинных прядок, не спадающих спереди, тогда как в остальном прическа была довольно короткой, кончики волос едва доставали до плеч. Сама она была невысокой, а из-за того, что сейчас ей явно пришлось пробежаться, чтобы догнать Рёту, она несколько ссутулилась от усталости и из-за этого казалась еще ниже. Однако, стоило парню установить зрительный контакт, как девушка встрепенулась и уставилась на него в ответ своими здоровенными карими глазами. На какое-то мгновение Рёту кольнуло узнавание, что-то вроде чувства дежавю. Подсознание почему-то само по себе наложило на девушку светло-коричневую школьную форму и странный прибор ночного видения на макушку, но мгновение минуло и мираж рассыпался. Рёта слегка тряхнул головой, и даже осколки образа полностью испарились, и в тот же миг он узнал стоящую перед ним девушку. Ачика Урарака. Еще один из крайне немногочисленных персонажей Мга, чье имя парень до сих пор помнил. За что, вылетело у Рёты непроизвольно, еще до того, как он успел обдумать свой ответ. Пришлось экстренно подгонять вырвавшиеся слова под образ. Левая бровь плавно поднялась, а лоб самую крохотную малость нахмурился. Не зря тренировался перед зеркалом, На лице акселератора подобное выражение смотрится просто волшебно. Слегка смутилась девушка. За то, что спас того мальчика. Ты меня благодаришь за него? Брофи не думала опускаться обратно. Ну, я бы чувствовала себя ужасно, если бы он пострадал, спасая меня. У него сломаны ноги, а кости руки, скорее всего, сейчас представляют собой сложнейший пазл на сотню деталей. Пострадал сильнее, чем он уже пострадал. Судя по сконфуженному выражению лица и слегка наклоненной голове, Урарака сама умудрилась запутаться. Он мог бы погибнуть, если бы не ты. Все-таки нашла она верные слова. А ты бы погибла, если бы не он. Все-таки повернулся всем телом Рёта. Благодари его, обязательно. Вскинулась девушка. Но ты спас моего спасителя, а значит, что ты в некотором роде мой дважды спаситель, значит, я и тебя должна поблагодарить. На пару мгновений Рёту коротнуло. Повисло молчание. Пауза уже помаленьку становилась невежливой, когда он, наконец, отвис от выверта логики собеседницы. «Ни за что, я могу идти, а, да, конечно». Рёта уже было выдохнул с облегчением, как, то есть, нет. Вдох сам собой застрял в легких, а парень с трудом удержал кашель. Я не то хотела сказать. Меня зовут Эчика Урарака. Финиш». Рёта уже мысленно поднял белый флаг. Вычислительные мощности суперкомпьютера, их явно маловато, чтобы поспевать за мыслительным процессом этой девушки. На периферии сознания у парня уже замелькала идея активировать персональную реальность, чтобы поспевать за гиперактивной школьницей. Нет, стоп, это не спортивно и не круто. Только за счет многолетнего опыта отыгрыша пафосного молчаливого засранца, Рёта смог сохранить лицо и никак не отреагировать на молниеносную смену тем в диалоге. Однако рот явно был не на стороне парня и не торопился излагать хоть сколько-то умные вещи. Возможно, это сказываются опустившиеся ниже плинтуса за последние 8 лет социальные навыки? Да не, бред. Урарака моргнула, наклонила голову, слегка потеребила левую прядку каштановых волос. А тебя как? Залилась краской. Неважно. Мысленно тряхнув головой, попытался взять себя в руки Рёта. Получалось так себе, скоро узнаешь. С этими словами он резко, чтобы его опять не остановили, обернулся через плечо. Как, явно удивилась словам парня Урарака, даже не отреагировала на его весьма грубый жест. Однако что-то отвечать Рёта не стал. С неимоверным наслаждением погрузившись в пучины персональной реальности, он выудил из памяти уравнение скоростного полета. Правда, в этот раз не стал убирать из него элементы, гасящие ударную волну. Узнаешь. Напоследок бросил он в тот миг, когда уже вышел в объективную реальность, но еще не подцепил контроллер уравнения. Миг и его силуэт почти без каких-либо эффектов испарился с дорожки, оставляя Урараку в слегка ошеломленном состоянии. Слишком много незапланированного социального взаимодействия, сетовал Рёта спокойным шагом, проходя на территорию общежития. Ни разу за 8 лет не палился таким образом и не использовал причуду в общественных местах. По крайней мере, вот так, а тут, ну да ладно. Спокойно пройдя мимо поста охранника общежития, парень поспешил в свою комнату. Неожиданный диалог с Ураракой явно нехило выбил из колеи довольно молчаливого Рёту. Например, использование причуды в общественных местах без лицензии в мире МГА наказуемо. Да, за соблюдением конкретно этого закона нет особо жесткого контроля. Все-таки понятие причуды довольно широко трактуется, и в мире предостаточно людей, причуды которых активны всегда. Так что подобное даже особо статьей не назовешь, но лишнее внимание закона парню было уж точно без надобности. Кто бы что ни говорил, но даже почти неуязвимому человеку правовые органы могут очень знатно подгадить, если перейти границы. В случае Рёты, проблемы с полицией могли бы отсрочить момент получения самостоятельности на немалый срок. Все-таки государственный механизм в современном мире, а особенно в мире МГА, где существуют всевозможные сверхсильные люди, более чем способен перемолоть очень сильного одиночку. Дойдя до своей комнаты, Рёта вытащил из сумки ключи и, открыв дверь, вошел внутрь. Уже снятая сумка без особых церемоний полетела в угол прихожей, а рука автоматом нащупала выключатель. Через полминуты парень, уже обутый в тапочки и снятым верхом, перешел из прихожей в спальню. Как вдруг: «Ты опоздал!» Рёта среагировал еще до того, как успел понять смысл сказанного. Рывок в противоположную сторону от голоса и перевод векторного щита в режим крепости. Пришедший к нему в комнату незваным гость не может иметь добрых намерений. Мгновение на осмысление и оценку ситуации. Рёта за мгновение просканировал всю комнату взглядом на предмет того, что что-то отличается от того, что он помнит, а после еще и вслушался в ощущения векторов, но все, вроде бы, было чисто. Еще через мгновение он уже перевел взгляд на непрошенную гостью. «Кто ты?» Все еще сохраняя предельную настороженность, спросил парень. «А?» Девушка недоуменно моргнула и слегка наклонила голову к плечу в недоумении. «А-а, точно!» Стукнула она кулачком по раскрытой ладони спустя секунду. «Я же тогда выглядела вот так, не было никаких визуальных эффектов, как будто сменилось два кадра. Без всякого перехода коротковолосая брюнетка с азиатским разрезом глаз превратилась в Кали». Глава 18. Движение к осознанию. Глава 18. Движение к осознанию. Кали. Несмотря на прошедшие с последней встречи 8 лет, Рёта мгновенно, без каких-либо проблем, узнал столь повлиявшую на его жизнь богиню. Слишком глубоко засел ее образ в голове парня и ассоциировался он не с самыми приятными вещами, отчего Рёта еще сильнее напрягся. Правда, ненадолго. Слишком глубоко за время обладания манипуляцией векторами въелся ему в подкорку рационализм и математический тип мышления. Будь у акселератора адекватное детство, то повзрослев, он бы тоже скорее всего был тем еще невозмутимым типом, с такими-то способностями к вычислению. Вот и с Рётой та же ситуация. Он сильно сомневался, что сможет что-то противопоставить той, кто наделил его столь сильными способностями. Скорее всего, для нее не составит никаких проблем отобрать все назад, так что Рёта решил просто плыть по течению. Ну а если вдруг дойдет до конфронтации, он сделает все возможное, чтобы чертовка не получила от этого никакого удовольствия. Если понадобится, то самолично вгонит себе в висок что-нибудь предельно острое. «Да-да», — отмахнулась от хмурого парня Калли. «Как ты тут, мышонок? Рад меня видеть. Не представляешь как». Сарказм из тонарёты можно было черпать ведрами. Настолько четко он ощущался. «Расслабься», — насмешливо хмыкнула богиня. «Твои намерения у меня как на ладони. Будет несколько обидно, если ты перенервничаешь и самоубьешься, лишь бы обломать мне мои хотелки. Читаешь мысли?» Не изменив выражение лица, спросил в ответ парень, полностью проигнорировав слова Калли. «Да сдался ты мне». Очередное пренебрежительное движение ладонью. «Я существую бок о бок с самыми разными людьми столько, сколько ты себе даже представить не можешь. Ваши мысли, намерения, стремления и надежды открыты для меня словно книга». По ходу своего диалога девушка спокойно прошла мимо напрягшегося Рёты и бесцеремонно уселась в компьютерное кресло. «Допустим», — признал правомерность слов богини парень. «Все-таки даже среди людей порой попадаются такие, что способны читать души собеседников на раз-два, а тут целая богиня, которая существует хрен знает сколько лет. И зачем же ты здесь? И почему сейчас? И вообще, я уже давно хотел задать вопрос, почему я?» «Ух, сколько вопросительных знаков в твоей реплике!» — странным образом ответила Калли, крутанувшись на месте. «Хм, с одной стороны, мне вот вообще нисколько не обязательно отвечать на твои глупые вопросы, а с другой, почему бы и нет?» Плутовато улыбнулась богиня и вновь крутанулась на стуле, закинув на него ноги по-турецки. Ее поведение отличается от прошлого. Пронеслась в голове Рёты мысль, пока он наблюдал за какой-то странно беспечной Калли. «Разумеется, отличается», — улыбнулась во все зубы девушка. «Я сама хозяйка своих мыслей и характера. Как хочу, так и буду себя вести. Супер!» — невозмутимо ответил парень, ни капли не удивившись тому, что его опять прочитали, и замолчал, ожидая ответов на уже заданные вопросы. «Если богиня сегодня в благодушном настроении, то этим стоит воспользоваться». «Уа-а-а, как расчетливо!» — шокированно прикрыла ротик ладонью девушка. «Ну ладно, итак, вопросы. Думаю, начну с последнего». Калли вальяжно откинулась на спинку кресла и, положив руки на подлокотники, задумчиво уставилась в потолок. «Видишь ли, ты не совсем обычный человек», — Калли говорила долго, и это напрягало. Почему она отвечает на вопросы так подробно, при том, что за прошедшие 8 лет о ней ничего не было слышно? Нафига она вообще приперлась? Судя по довольному выражению на лице богини, она вновь уловила возникшие у парня вопросы, отчего весело и очень хитро улыбнулась. «Вот же чертовка!» «Итак», — подал голос Рёта, когда Калли приостановила поток красноречия. «Ты отправила меня сюда потому, что я каким-то образом углядел твою безделушку, а мой хренов отец, бог, ха-ха-ха, хренов отец, а-ха-ха», — опасно покачиваясь, залилась смехом девушка. «Уф, жаль, он этого не слышит, уф. Видишь ли, в чем дело?» — вновь поворот на кресле. «Обычные люди не способны влиять на воплощенный мир», — назидательно подняла палец Калли. «К сожалению, моя статистика строится лишь на судьбах парочки взбесивших меня засранцев. Рёта нахмурился. «Речь идет о тех парнях, что пристали к тебе за гаражами, о них самих». Довольно покивала девушка на догадливость парня. «Но, если я правильно понял, ты их сама спровоцировала. И что, это не дает им права называть меня сукой? Такие вещи я не прощаю». Парень с трудом сдержал в голове непрошенную мысль. «Не хотелось бы взбесить эту психованную. Зря стараешься. Не думая о белой зебре, тут так же. Чем сильнее ты пытаешься от меня что-то скрыть, тем сильнее это бросается в глаза», — ехидно хмыкнула девушка. «Не парься. Как ты уже заметил, я сегодня в хорошем настроении, да и ты целый мышонок, а не безмозглый таракан, так что так уж и быть прощу на этот раз». «Мы отклонились от темы», — невозмутимо намекнул Рёта девушке о том, что пора бы продолжить рассказ. «Ну да, ну да», — потянулась Калли. «Видишь ли, воплощенные миры неполноценны», — развела руки. «И у людей в них обитающих есть одно кардинальное отличие от настоящих. Они не способных на веру. Что-то мне подсказывает, что мы с тобой вкладываем в эти слова разный смысл», — прокомментировал слова девушки Рёта, который немало времени провел в интернете, изучая всевозможные религиозные течения. «Хоть какой-то источник информации о возможных противниках.